Глава 42. Ира. На девушке было короткое черное кружевное платье с вульгарным вырезом на груди. Силиконовой груди. Высокая брюнетка с короткими волосами. На видео у нее были длинные волосы, а сейчас каре. Ярко-красные губы и белоснежные зубы. Неестественные. Ослепительно белые, как финский унитаз. Ее отвлек мужчина, и она первая разорвала зрительный контакт. Она была не одна, а рядом с высоким блондином в дорогом костюме, который стоял к нам спиной и общался с мужчиной зрелого возраста. «На столиках карточки с именами. Нам нужно найти свой», — сказал Андрей и потянул меня в сторону столиков. Он не заметил девушку, но у меня определенно появились вопросики. Что у нее за странная реакция? Если они расстались 3 месяца назад, тогда откуда столько возмущений? А вдруг все не так, как говорил Андрей? А я ему быстро поверила? Потому что он мастерски умеет убеждать. «О, Жданов и Романов!» Вдруг нам в спину воскликнул мужской голос. Андрей остановился и с прищуром повернулся, а когда увидел, кто его позвал, недовольно цокнул языком. К нам спешил тот блондин, под руку волоча за собой чертову эскортницу. «Рад вас видеть!» Он протянул руку для приветствия. «Жаль, что Громов сегодня не смог приехать». Слышал у него неприятности и сказал таким тоном, что всем сразу стало понятно, что ему ни разу не жаль. «Добрый вечер, Матвей», — сдержанно ответил Андрей, проигнорировав реплику о Громове и пожал ему руку. А затем и Стас. «Добрый вечер, господа», — сказала девушка, пристально глядя на Андрея. «Здравствуй, Алена», — равнодушно ответил Жданов и притянул меня ближе. От нее не скрылся собственнический жест, но она лишь хмыкнула. «Ирин, знакомься. Это Федоров Матвей, владелец сети ресторанов «Доримар», и его спутница Алена». «Спутница. Теперь это так называется?» «Очень приятно, Ирина», — сказал блондин, резко схватил мою правую руку и поцеловал тыльную сторону ладони, стрельнув меня масляными серыми глазенками. «Вы шикарно выглядите». По позвоночнику пробежал озноб, и я аккуратно отняла руку. «Взаимно, Матвей», — максимально вежливо ответила я и посмотрела на Андрея. «Что это за мерзкий тип? Он мне не нравится». «Добрый вечер, Юлия». Матвей медленно кивнул подруге, но не подошел и не облизал ее руку, а затем переключился на мужчин. «Интересные темы для выступлений вы выбрали. Я тоже подумываю в следующем году поделиться чем-нибудь интересным». «Будем ждать с нетерпением», — тонко съязвил Андрей. «Ты извини, но мы хотели бы найти свой столик», — сказал Стас. «Позже еще пообщаемся». «Да, конечно», — улыбнулся он и снова посмотрел на меня. «Еще увидимся!» Федоров подставил руку своей даме, она мило улыбнулась, и они пошли дальше приветствовать других своих знакомых. «Не обращай внимания», — на ухо прошептал Андрей. «На него или на нее?» — прищурилась я. «Да, милый, я ее узнала». «На обоих. Идем». Он взял меня за руку и потянул за собой. Стас нашел наш небольшой круглый столик по именным карточкам. «А что ты так напряглась из-за этой Алены? Ты ее знаешь?» — шепотом спросила Юля. «К сожалению, знаю. Заочно. Она главная порно-героиня на видео со Ждановым». «Да ладно!» — подруга округлила глаза. «Офигеть!» «Вот тебе и ладно», — выдохнула я. Перед глазами их животный секс и ее стоны. Как же мне неприятно ее здесь видеть и наблюдать, как она то и дело кидает заинтересованный взгляд на Андрея. Лучше бы Громов пришел, чем она. Андрей со Стасом тоже о чем-то тихо переговаривались. А потом подошел официант с напитками. Я попросила бокал шампанского. Юля со Стасом заказали по апельсиновому соку. Андрей попросил вишневый сок в винном бокале. Выходит, что за столом я единственный алкаш. Ну и пофиг. Мне нужно срочно выпить, иначе я за себя не отвечаю. Официант принес бокалы с напитками. «Предлагаю всем расслабиться и получить удовольствие от вечера», сказал Андрей, подняв свой бокал. Мы поддержали его, и над столом звякнули 4 бокала. Основной свет выключили, и началась шоу-программа. На сцене появились именитые ведущие. Они шутили, развлекали публику. Затем выходили звезды эстрады, пели и зажигательно танцевали. На столе периодически появлялись разные вкусные закуски, затем горячие блюда. Все стабилизировалось, и мы действительно расслабились. К нам то и дело за столик подсаживались разные мужчины. Общались с Андреем и Стасом. Юлю многие уже знали, а Андрей, в свою очередь, гордо представлял меня своей девушкой. А потом заиграла медленная мелодия. К нам подсел Федоров Матвей и обратился к Андрею. «Можно пригласить твою прекрасную даму на танец?» «Нет, нельзя», — фыркнул Жданов. «Да брось, Андрей, я украду ее всего на один танец», — не унимался блондин. «Матвей, твоя спутница скучает. Пригласи ее», — безапелляционно заявил Андрей и взял меня за руку. «Так, может, ты с ней потанцуешь? Для разнообразия?» Он сверкнул хищной улыбкой и посмотрел на меня. «Нет, спасибо. Я не питаюсь объедками с чужого стола». Андрей бросил шпильку, накаляя обстановку. Понятно, что речь шла об эскортнице. Получается, что Матвей пришел с ней, чтобы поддеть Жданова, но не вышло. У Федорова моментально расширились ноздри от злости. И я поняла, что ситуацию срочно пора спасать. «А ничего, что я вас сейчас слышу?» Громко возмутилась я. «У меня возникает ощущение, что мое мнение здесь никого не интересует». «Ирин, простите мою бестактность. Не хотите со мной потанцевать?» Быстро исправился наглый блондин и предложил свою руку. «Нет, Матвей, я не танцую. Спасибо за предложение». Вежливо отказалась я, поставив точку на нелепой мужской перепалке. «Жаль!» — театрально вздохнул он и встал. «Хорошего вечера!» Федоров развернулся и, гордо задрав подбородок, пошел к Алёнушке. «Скользкий червяк!» — вслед ему пробормотал Андрей. «Жалкий мажорчик. Получил готовый бизнес от папочки, а ведет себя так, будто он самостоятельно основал целую империю. Мудак». «У вас какие-то личные контры, или ты на него из-за Алены злишься?» — напрямую спросила я. «Мне эта сучка весь вечер покоя не дает». «Личные, причем очень давние. Он наш основной конкурент, но играет нечестно. А почему я должен злиться из-за шлюхи?» — вдруг уточнил он. «Не знаю. Может, потому что она пришла с ним?» Андрей некоторое время пристально смотрел мне в глаза. Затем максимально близко придвинулся и ответил. «Мне плевать, с кем она пришла. И перед кем она будет раздвигать ноги за деньги тоже. Это ее личные проблемы. Зато меня сильно напрягает его интерес к тебе». «Ты ревнуешь? Как интересно!» Съязвила я, возвращая Андрею его же фразу. «Да, я ревную. Сильно». Без тени улыбки сказал он. «Почему? Разве я дала повод?» Он снова выдержал паузу, а потом устало выдохнул. «Я не знаю, как это объяснить, Ир. Он тоже, как и я, успешный и богатый сукин сын». «И ты думаешь, что я поведусь на его бабло? Ты серьезно?» В ужасе перебила я.